будто истинность божественного откровения должна быть подтверждена самим учением, а не чудесами, которым он дает название невежества и источника глупости, и что веру в чудеса надо отстаивать, если ее нельзя объяснить естественными причинами. Ибо он считает, что люди недостаточно проникли в познание природы, и только поэтому некоторые происшествия кажутся им чудесами. Мы поэтому в высшей степени негодуем против печатания, распространения и продажи указанной книги. И посему постановляем объявить эту книгу нечестивой, безбожной и богохульной, что мы и делаем. И сообразно с этим запретить перепродавать, продавать, печатать и перепечатывать, равно как переводить эту книгу всеми и всяческими средствами в этой стране, и отнять у простых граждан повод путем чтения подобных безбожных положений впасть в соблазн и сойти с истинного пути веры. А потом творения Баруха Спинозы были включены в индекс запрещенных книг, который вплоть до последнего времени издавался католической церковью. В этот индекс включались сочинения, которые верующим запрещалось читать под страхом сурового наказания. В разные годы Ватикан вносил в него произведения крупнейших вольнодумцев, французских философов-материалистов, утопистов-социалистов, труды основоположников научного коммунизма Маркса, Энгельса, Ленина. Такая высокая честь была оказана и сочинением Спинозы. От его сочинений тщательно пытались уберечь верующих иудейские раввины. Они были объявлены богохульными и православной церковью в дореволюционной России. Примечательно, что книги Спинозы горели на кострах, которые разжигали несколько десятилетий назад фашисты, уничтожавшие великие творения духовной культуры человечества. Так боролась мракобесие с учением Спинозы. Глава 5. Туристам, которые в наши дни приезжают в Гаагу со всех концов света, непременно показывают памятник Баруха Спинозы. Он возвышается рядом с домом, где философ жил и творил последние годы жизни. Словоохотливый гид не применит напомнить о том, что Спиноза – великий голландский ученый, прославивший свою страну, за что страна и народ благоговейно чтят его память. И ни слова о трудной жизни замечательного мыслителя, о годах преследования этого безбожника и вольнодумца, о попытках служителей религии преградить путь его творениям. А если бесхитростный турист вдруг и упомянет об этом, его прервут, дескать, стоит ли ворошить прошлое, давно ставшее достоянием истории? Стоит, ибо именно история напоминает о трудном пути человеческого познания, вынося свой приговор мракобесию. Преступление Жана Мелье. Время действия – 18 век, место действия – Франция. Глава 1. Это был скандал, неслыханный скандал. И надо же было ему случиться именно в Реймской епархии. Кардинал де Майи, архиепископ Реймский, выслушал генерального викария Лебега и откинулся в обтянутом пурпурным атласом кресле. Подперев рукой голову, он уставился в раскрытое окно, за которым шелестели каштаны, и погрузился в раздумья. Кардинал молчал долго. Молчал и Лебег. Он сказал все. Теперь слово было за архиепископом. Но тот медлил. Лебег понимал, что задал ему нелегкую задачу. Не так-то просто было найти решение, которое положило бы конец всяким кривотолкам и предупредило бы возможные непредвиденные последствия, связанные со скандальной историей, случившейся в Этрепеньи. Тут викарий всецело полагался на кардинала. Де Майи был достаточно умен, чтобы понять, какие неприятности может вызвать эта история, если она получит огласку. Недруги и завистники, конечно, не применят возможностью воспользоваться ею, чтобы свести счеты с архиепископом и с его ближайшим окружением. А козыри они будут иметь такие, что могут заранее торжествовать победу. Теперь только кардинал, человек, умудренный жизненным опытом, поднаторевший в церковных интригах, мог принять правильное решение. Но он продолжал молчать. Даже этот маститый иерарх с подобным случаем сталкивался впервые и пытался представить, какие напасти оно сулит на его голову. Все выходило плохо. Как в шахматной партии, все рассчитанные заранее варианты оказывались непригодными. Да, скандал был неслыханный. Наделал же дел сумасшедший кюре.